Глава 11. Броневичок тряхнуло так, словно в него влупили прямой наводкой из противотанкового орудия. Сила инерции меня сначала резко бросила вперед, а потом в бок, прямо на ученых. Не будь на мне каски, без сотрясения мозга не обошлось бы. Но даже смягченный удар слегка меня оглушил, и на долю секунды я потерял ориентацию в пространстве. «Что это было?» — заорал кто-то из солдат. «Великан метнул в нас камень. Еле увернулись», — сообщил водитель. Судя по всему, камень явно был куда больше обычного булыжника. Не удивлюсь, если в нас бросили едва ли не скалой. «Борт 2 и борт 3, огонь из всех орудий!» — прохрипел в шлемофоне фон Тизенгаузен. «Ках, ках, ках!» — звуки пушек и пулеметов слились в унисон. Внутренности бронеавтомобиля разом наполнились едким пороховым дымом. И тут же послышался протяжный рев, разом перекрывший все иные звуки. Я даже представить себе не мог, что за существо способно его издавать. Казалось, что это разом кричат сотни китов, так же жалостно и протяжно насылая тревогу и какую-то необъяснимую вселенскую печаль. «Есть! Кажется, зацепили!» — воскликнул стрелок. И тут же радость в его голосе сменилась паникой. «Твою ж мать! Берегись!» Договорить, чего, собственно, необходимо бояться, он не успел. Я вдруг понял, что машина превращается в подбитую гигантской битой кеглю. Нас отрывает от земли и подбрасывает воздух. Пол и потолок поменялись местами, потом снова и снова нас словно закрутило в барабане гигантской стиральной машины. Я ощутил на себе все выступающие детали бронеавтомобиля. Пару раз меня приложило конкретно. Если останусь жив, будет куча синяков и ушибов. Затем наступило состояние, очень похожее на невесомость, когда ты потерял всякую связь с Землей и забыл, что такое гравитация. Сложно сказать, сколько оно продлилось, может, секунду или две, но всем, кто находился в машине, оно показалось вечностью. Затем гулкий удар, душераздирающий скрежет, никогда бы не подумал, что сталь способна издавать такие звуки. Кто-то вскрикнул, но его голос сразу же оборвался. Бах! Очевидно, мы, если так можно выразиться, приземлились, причем, к счастью для экипажа, не на крышу, а на колеса. Рессоры смогли частично погасить мощь, с которой нас впечатало в грунт. В противном случае все закончилось бы довольно плачевно. Впрочем, как я убедился, радоваться пока тоже было преждевременно. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Лысый погиб. Его напарница вроде бы жива, но это, скажем так, не точно. Она вроде как в сознании, но взгляд безвольный и потухший. Склонившись над ней, я скорее следую интуиции, чем сознательно, вскрываю комплект армейской аптечки, нахожу заветный шприц-тюбик и вгоняю его содержимое ей в плечо. Молчит водитель, молчит стрелок, в эфире стоит подозрительная тишина. Чувствую себя незнайкой на Луне в момент сразу после посадки. Кругом тихо и страшно. Поручик? Пробираюсь к нему и вижу безрадостную картину. Сегодня явно был не его день. Во время удара фон Тизенгаузен умудрился свернуть себе шею. Выглядело это весьма паршиво, вызывая рвотные позывы. «Эх, господин поручик, ваше благородие, как же вы так?» При этом глаза его остались открытыми, и в них застыло что-то вроде удивления. «Интересно, у меня был такой же взгляд, когда я, умирая, покинул родной мир?» «Спрашивается, и нахрена всякая муть в башку лезет?» «Нет, не до того сейчас, о другом думать нужно». Чисто машинально я провел рукой по его лицу, закрывая глаза. «Прощай, поручик. Жаль мужика. Я ведь уже успел проникнуться к нему симпатией. Вроде немец, перец, колбаса, кислая капуста, методичный педант и все такое, но человек далеко не самый плохой. Беглый осмотр выявил, что в живых из всего экипажа остались только мы двое. Я и пребывающая в наркотическом забытье после укола шприц-тюбиком ученая. Командир погиб, рядом свирепствует великан. Что делать?» Первой мыслью было покинуть броневик и бежать отсюда как можно дальше, поскольку эта консервная банка стала чем-то вроде братской могилы. Плюнуть на раненую Лизу, пусть как-нибудь сама спасает себя. И... никаких «и». Я с трудом унял внезапный панический приступ. Стоит только оказаться снаружи, как превращусь в легкую мишень для любого из местных существ. Даже защитный костюм не поможет, особенно когда там свирепствует огромный монстр. Но почему вокруг такая гнетущая тишина? Неужели я потерял слух? Быть может, навсегда? Господи, только не это! Жить в мире, лишенном звуков, невыносимо, особенно если тебе есть чем сравнить. Не успел я как следует испугаться, слух моментально включился, словно кто-то щелкнул тумблером. Вот только сильно легче от этого мне не стало. Даже наоборот, Желание бежать прочь, сломя голову, нарастало с каждой секундой. Было такое ощущение, словно в меня вселилась трусливая душа зайца. Где-то снаружи продолжало реветь и грохотать раненое, но очень опасное существо, а в эфир сквозь многочисленные щелчки, шумы и прочие помехи пробился чуть натреснутый незнакомый бас. «Борт один, борт один! Откликнитесь, господин поручик, как вы? Прием!» «Прием! Прием!» — заорал я, что было сил. «Кто ты? Где поручик?» «Рядовой Ланской! Поручик мертв! Прием!» «Понял тебя, Ланской. Нам нужна огневая поддержка. Справишься?» «Попробую», — отозвался я. Перелезать через мертвецов было некомфортно, но что поделать? «Простите меня, парни. Не я придумал эту затею, и не из-за меня вы погибли. Наверное, стоило что-то сказать, как-то по-другому извиниться, но у меня не нашлось ни времени, ни слов». С трудом убрав погибшего стрелка, я занял его место. Хоть машина и потеряла ход, орудийная башенка могла крутиться, в чем я довольно быстро убедился. Вот только пулеметную ленту нужно поменять. В принципе, ничего сложного. Это же армия. Тут все сделано настолько интуитивно понятно, чтобы вчерашний мужик от Сахи уже сегодня начал стрелять по врагу. У пушченки автоматическая подача снарядов, заряжающий не нужен. Тут главное разобраться, дальше само пойдет как по маслу. Оказавшись за гашетками управления, я ощутил уверенность в своих силах. «Значит, повоюем. Буду стрелять до последнего патрона и снаряда». Осталось понять, в кого и куда. До этой минуты я и представления не имел о великанах. Первоначально вообразил себе некоего человекоподобного гиганта из сказок, на крайний случай Титана из знаменитого аниме-сериала. В общем, Гомо Сапиенс, но просто очень большой, эдакий Гулливер в стране лилипутов. «Ох ты ж, етить твою кочерышку!» Когда я увидел, с кем придется сражаться, понял, насколько же далеки были мои представления от реалий. Ничего хотя бы отдаленно похожего на человека в том чудовище, что гневно ворочалось метрах в 100 от меня, не было. Оно даже передвигалось на четвереньках и походило на раздутое до безобразных размеров насекомое. У него были 6 лап, вот только каждая из них была размером с телеграфный столб. Ей прилично досталось от экипажей других машин. Все бока были в зеленоватой жиже, которую я посчитал за кровь. Но тварь по-прежнему не сдавалась, а пыталась атаковать нашу колонну. Я успел заметить, что кроме броневика пострадал и один из грузовиков с оборудованием. Уж не знаю, чем он так разозлил великана. А вот оба бронетранспортера уцелели, только вели уже не ураганный, а довольно редкий огонь. Похоже, боезапас у них был на исходе. Так что многое зависело от того, когда и насколько успешно в бой ворвусь я. Первая короткая очередь прошла где-то в 5 метрах от чудовища, подрубив несколько молодых деревцев. Монстр ее даже не заметил. Значит, надо сделать небольшую поправку на ветер. Проделав все необходимые манипуляции, я снова нажал на гашетку. «Есть! Порядок в танковых войсках!» На сей раз пули легли точнёхонько в тушу чудовища, а 2 снаряда, отправленные вследом за пулеметной очередью, довершили успех. Теперь меня заметили. Тварь сразу потеряла интерес к бронетранспортерам и, неуклюже виляя, потопала ко мне. Половина ее конечностей оказались перебитыми. «Молодец, Ланской!» — похвалил меня тот же бас. «Стараемся!» Я понял, что этого монстра так просто не угомонить. В нем уже несколько тонн боевого железа, однако все, чего нам удалось добиться, это лишь слегка погасить его пыл. В остальном чудовищное насекомое продолжало оставаться опасным, и ему явно не давали покоя творения человеческих рук. «Ладно, раз убить тебя непросто, попробую сделать так, чтобы ты больше не смогла двигаться. Тем более задачу мне облегчили стрелки из бронетранспортеров, успевшие попортить конечности монстра». Хорошенько прицелившись, я стал бить по здоровым лапам твари. Довольно быстро мне удалось подломить еще одну. Великан резко накренился. В другое время эта его поза в раскоряку показалась бы мне забавной. Вот только сейчас было как-то не до смеха. Даже в таком состоянии существо оставалось смертельно опасным. Следующая конечность. С ней пришлось повозиться гораздо дольше. С непривычки я стал много мазать и впустую потратил чуть ли не половину ленты. Весь пол буквально покрылся горячими латунными гильзами. Показалось мне или нет, но исходящее от них тепло чуть не обожгло мне ноги. Я даже отставил их подальше и постарался отпихнуть гильзы от себя. Бах! Бах! И все. Предательски щелкнул пулеметный затвор. «Ах ты ж ёкарный бабай! Патроны, как говорят татары, ёк!» В смысле, кирдык боезапасу. И, кажется, броневику, поскольку он больше не способен ехать. А монстр скоро сюда доберется. И, глядя на его мускулы, сомнений не остается. Броня нашей машины для него, что папиросная фольга. Порвет и не вспотеет. Потом выковыряет нас, словно вустриц из раковины, и сожрет. От других бронников, похоже, толку больше нет. Они уже пустые. «Ланской!» — протяжно заорал эфир. «Ты чего не стреляешь?» «Нечем», — грустно признался я. «Патроны кончились». «Еп! Твою мать!» — не по уставному взорвалось матом радио. «Иди ты!» — не выдержав, ответил я и тоже не по уставу. Что сейчас думает обо мне невидимый собеседник и думает ли, плевать, но это еще не означало, что я скис и превратился в безвольную тряпку или просто приготовился встретить неизбежную смерть, что подбиралась ко мне все ближе и ближе. Не дождетесь, гады, если я и подохну, но не здесь и не сейчас, и не этому тупому насекомому решать. Я был решителен в своем намерении продолжить бой, пусть и иными средствами. Да, боезапас в бронемашине исчерпался, ну и что? Это ничего не значит. Из арсенала при мне еще оставался стрелковый комплекс «Нева». Посмотрим, на что он сгодится. И сгодится ли вообще. Тварь, несмотря на четыре подбитые лапы, подползала ко мне довольно проворно. Я выбрался из бронеавтомобиля наружу и сразу ощутил себя мелкой букашкой перед занесенным сверху тапком. Сейчас размажу так, что мокрого места не останется. Вот только эта букашка-таракашка еще немного подрыгается». Умирать, не попортив крови, поганым тварям я не собирался. Зарядив подствольник кумулятивной гранатой, я харкнул ею в монстра. Есть контакт. Граната разорвалась в практически идеальном месте, перебив гадине что-то вроде сочленения. Лапа подогнулась, и тварь плюхнулась на пузо отчаянно вереща. На меня уставились куча мелких и злобных глаз. Мне стало немного не по себе». Давно не приходилось наблюдать такой концентрированный заряд ненависти. Если бы взгляды могли убивать, меня бы порвало на мелкие клочки. «Не понравилось, сука!» — воскликнул я. «Погоди, сейчас еще получишь горяченьких!» Все гранаты, что были при мне, полетели в одно место. К большой уродливой башке, усеянной этими глазками. Когда гранаты закончились, я перешел на патроны и вгонял их один за другим в монстра, не догадываясь, что тот уже сдох. И лишь когда меня обступили с боков, я сумел снять палец со спускового крючка. Рядом стоял незнакомый фельдфебель. Но когда он заговорил, я сообразил, что слышал в эфире именно его голос. «Все, сынок, ты его прибил. Можешь успокоиться». «А если сюда нагрянут другие твари?» «Не думаю. После той войнушки, что мы устроили, сюда еще долго ни одна сволочь не сунется». «Минут через 15 прибудет кавалерия. Мы связались с объектом 13. Сюда движется моб-группа на бронетранспортерах». Я устало вздохнул и показал в сторону покореженного броневика. «Там есть раненая. Женщина, ученый. Остальные, кажется, погибли». «О ней позаботятся», — пообещал фельдфебель. «И о других тоже. А ты пока переведи дух, солдат. Ты ведь здесь впервые?» «Так точно. В первый раз». «Неплохо. Для новичка». — усмехнулся фельдфебель. — Не каждый из нас устроил бы такое. Кому скажу, не поверят. — Это уже их дело. — Пожал плечами я. Мне и впрямь было нужно отдохнуть. Силы стремительно покидали меня, оставляя наедине с чудовищной усталостью. — Здравствуй, папа. Если и была, кроме денег, на свете вещь, способная поднять настроение Василию Васильевичу Голицыну, сенатору и представителю древнего аристократического рода, так это голос его любимой дочки Лизы, которая после окончания Московского университета зачем-то подалась в ученые, вместо того, чтобы чинно-мирно выйти замуж и нарожать себе детей, а Василию Васильевичу внуков. «Здравствуй, Лизок», — с нежностью произнес Голицын. Жаль, что говорить приходилось не воочию, а через телефонную трубку, иначе бы он с огромным наслаждением загробастал в объятия любимую дочку, по которой успел соскучиться. Ей вечно не сиделось на месте, и она кочевала из одной научной экспедиции в другую. Василий Васильевич уже и счет им потерял. А дочка-то, пусть и засиделась в невестах, с годами становилась только краше. По идее, отбою от мужиков быть не должно. А вот поди ж ты, до сих пор живет одна. Про ее краткосрочный роман он, конечно, был в курсе, но там так, ничего серьезного. «Как дела, доченька?» «Все нормально, папа». Преувеличенно бодро ответила Лиза, и Голицын сразу напрягся. Дочка всегда так говорила, когда у нее были какие-то неприятности. «Лиза!» «Что, папа?» «Это я у тебя должен спросить. Что произошло? Только, пожалуйста, не ври мне. Я ведь знаю тебя как облупленную», — выразительно добавил он. Дочка помялась, прежде чем сказать. «Сейчас уже все хорошо, папа. Нет, честно-честно, ты ведь можешь по своим каналам все проверить и узнать?» «То есть до этого было плохо?» — продолжил допытываться отец. «Ты же знаешь, куда я отправилась. Так что было, папа. Увы». Василий Васильевич давно себя корил за то, что позволил Кровиночке заняться исследованиями на объекте 13. Но выбора не было. Знал, что если бы запретил, потерял бы Лизу раз и навсегда. Она была вся в него, такая же упрямая и настырная. Слово поперек не скажешь. «Было нападение, папа. Нас атаковала тварь. В общем, если я скажу тебе ее название на латыни, ты ведь не поймешь. Тут в обиходе ее называют великаном. И можешь мне поверить, она действительно впечатляющих размеров. В общем, мой научный руководитель погиб, меня слегка контузило. Ничего страшного, я уже оправилась. Пара деньков в госпитале и уже на ногах. Только ты маме не говори, пожалуйста». «Хорошо, не скажу», — пообещал Голицын. С руководителем у Лизы тоже был не то небольшой роман, не то легкий флирт. Судя по тону, с которым она сообщила о его гибели, скорее второе. То есть сообщила с сожалением и переживанием, но не как о близком и любимом человеке. «А еще мне рассказывали, что в какой-то момент все было настолько плохо, что мы все едва не погибли. Нас спас некий Ланской. Кажется, он из этих. Ну, ты понимаешь, о ком я?» «Понимаю». Горло у Голицына перехватило, поэтому вместо ответа получился какой-то булькающий звук. «Я слышала, что он влип в какую-то неприятную историю. Там все как-то очень мутно и непонятно. Мне кажется, его подставили, или он сам зачем-то наговорил на себя. Папочка, думаю, тебе стоит его отблагодарить. В конце концов, он ведь спас мне жизнь». «Хорошо», — сухо кивнул Василий Васильевич. «Я узнаю обо всем поподробнее и подумаю».